Глава 70. Я осталась варить отвар. Обещала ведь? Князь, конечно, уже никакой рецепт смотреть не стал. Не до рецепта ему теперь. Попрошу Соню помочь записать этот рецепт для Ларина, чтобы он у него всегда был. И он мог бы воспользоваться им, даже если меня рядом вдруг по какой-то причине не станет. Я, впрочем, тоже пребывала в недоумении от поступка Ульяны. Она законная супруга князя. Ей нечего стесняться и прятать свои чувства. Она может любить и обнимать этого мужчину всегда, когда захочет. Ей так повезло в жизни. А уж родить малыша, такому, как Михаил, — великое счастье и честь. Что еще можно было бы желать в этой жизни на ее месте? Но все мы разные. Я помнила. И я не на ее месте. И не в ее шкуре. Только Ульяна знает, почему она не использовала свой шанс на счастье. Почему не захотела подарить детей собственному мужу? Тем более в эти времена. Нежелание иметь детей легко могло стать причиной развода. Люди жили гораздо меньше, чем в 21 веке, и им жизненно необходимо было иметь наследника, чтобы все нажитое непосильным трудом не кануло в небытие, а было передано сыну или, на крайний случай, мужу-дочери. Но Ульяна поступила совсем не так, как принято было укладами того времени. Наверняка у нее были на то веские причины, которые можно было понять. Я не столько осуждала ее, «не суди, да не судим будешь», сколько именно не понимала ее позиции и причин так поступить. Но они всегда есть, как и логика в поступках каждого человека, просто они далеко не всегда на поверхности и понятны. Чужая душа потемки. «Чё это случилось-то?» — спросила меня растерянная Валентина, когда мы остались в кухне одни, и я, вздохнув, принялась за приготовление отвара для Эмина. «Ничего не поняла». Она не слышала то, что я сказала князю, когда нашла траву Ульяны. Посвящать я ее не посмела. Это личное дело Михаила. Совать туда свой нос и трепать об этом на каждом углу, в том числе слугам, было бы некрасиво с моей стороны. «Ой, Валь! Лучше в это не лезть. Дело хозяйское», — отозвалась я, помешивая варево в закипающем котле. «Неужели Полинка что натворила? Выпарю, заразу!» — волновалась ничего не понимающая кухарка. «Нет, ничего не натворила», — решила я успокоить женщину. «Ни ты, ни Полина тут не виноваты. Вы не знали, для чего эта трава Ульяне. Так что спите спокойно, с вас спроса никакого». «А для чего же она ей нужна?» «Этого я не знаю», — солгала я. «Не думай о том. Их это дело барское. Ступай спать». «А ты чего такое варишь-то?» — сузила глаза Валентина, словно только заметив, что я хозяйничаю на ее кухне. «В кухарке чай заделаться решила. Так мне помощники не нужны». «Я отвар готовлю для коня барина», — ответила я. «Отвар?» «Да. Целебный. Хворает конь». «А ты что ли чем лечить знаешь?» «Знаю», — обернулась я на нее. «Тоже травам обучена». «Где это?» «Бабушка научила». «Ой, Ли!» «Правду говорю. Ступай спать. Я все за собой приберу, обещаю». «И кухню мне не спали, травница». «Не спалю. Не беспокойся». «Смотри мне. А то пустила тебя сюда, потом головы мне не сносить будет». «Ступай, ступай, все будет в порядке». Она ушла, а я осталась ждать, когда отвар дойдет.